Рэмп молча смотрел на него, ничем не выказывая своей заинтересованности. «Ты хочешь этого?» Ответа не последовало. «Понятно. Не можешь не хотеть. Что я должен для этого делать?» «Здесь, по крайней мере, все просто, как дважды два. Да, я ненавижу эти стены. Но там, в забое, когда светит солнце, все не так уж плохо. Мне там даже спокойнее». Траутман прервал его кивком головы. «Сначала выслушай меня». «Нет, не так. Выслушай нас обоих». «Вас? Давай прогуляемся». Траутман забарабанил в дверь. «Эй, ты! Я и так знаю, что ты подслушиваешь. Отпирай эту чертову дверь». Широко раскрыв глаза, словно перед ним был необычный тюремный двор, а мираж в пустыне, Рэмбо смотрел на газоны, заросшие сочной зеленой травой, которую только что обильно полили. С наслаждением вдыхая аромат свежести, напомнивший ему о дожде, Рэмбо в сопровождении Траутмана поднимался по тропинке к ожидавшему их грузному человеку в строгом сером костюме. Двое охранников наблюдали за происходящим, держась поодаль. Щелкнул затвор. Перед этим они с особым тщанием проверили замки на его наручниках. «Это Мердок», — сказал Траутман. «Ну вот Мердок, а это Рэмбо». Мердок протянул ему руку, но Рэмбо лишь приподнял свою, демонстрируя наручники, сковывавшие его запястье. Мердок только ухмыльнулся на это и зажег сигарету. «Да, комфорта у тебя маловато. Ну, ладно, здравствуй, рад видеть тебя». Рэмбо скользнул оценивающим взглядом по лицу этого человека. «Ну, так себе лицо. Ничего примечательного. И в то же время есть в нем что-то незаурядное. Вот, скажем, улыбочка вежливая, радушная, а в глазах холодный блеск». Рэмбо озабоченно посмотрел в сторону Траутмана и снова принялся изучать незнакомца. «Вы из разведки?» Улыбочку Мердока будто рукой сняло. «Меня предупреждали, что ты здорово сечешь». «Да, угадал. ЦРУ. Отдел специальных операций». «С ЦРУшниками дел не имею. Не так уж мы и плохи. Поймешь, когда познакомимся поближе». «Эту ошибку я уже совершил в 68-м во Вьетнаме. В авантюру с карательной экспедицией ребят-спецназовцев из команды А его втянули ЦРУшники. По заданию ЦРУ зеленые береты расстреляли группу вьетконговцев в одной деревушке близ Сайгона. После этого оказалось, что разведка дала маху, и погибшие мирные жители к диверсантам не имели отношения. Однако разведчики немедленно открестились от этой акции». Команду А в полном составе арестовали и судили тут же в Сайгоне. Все они испытали на себе прелести сайгонской тюрьмы, прежде чем отправились в Штаты. Эта история взбудоражила тогда все части зеленых беретов во Вьетнаме. Спецназовцы даже задумали налет на тюрьму, чтобы освободить товарищей. Но как только информация о недовольстве спецназа просочилась в разведку, военное командование в Сайгоне начало проводить политику ослабления частей спецназа и постепенного вытеснения их из Юго-Восточной Азии. Рэмбо сам не участвовал в той операции, но в ней оказались замешанными его друзья. С какой стати скрывать от этого типа, что ему известны грязные игры ЦРУ? «В 68-м?» — переспросил Мердок. «Ну, это просто маленькое недоразумение. К тому же все о нем забыли. А главное, ты все еще не понял, о чем идет речь». Холодный колючий взгляд сверлил Рэмбо. «Речь о том, что нужно сделать сейчас. Наш дорогой полковник Видно, не успел сообщить тебе, что у меня есть приказ освободить тебя».